Три слова из Вселенского закона. Анастасия, а те три слова из Вселенского закона, которые темноволосый упоминал, те, что предназначение отдельного человека и всего человечества в целом определяют, тебе известны? Да, Владимир. Я знаю эти три слова, определяющие стоящую перед человечеством всеобщую задачу. Ты можешь их сейчас произнести для меня? Могу. Произнеси. Анастасия встала и, старательно проговаривая каждую букву, произнесла: совершенствовать среду обитания. И все, разочарованно произнес я. Да, все. Я, честно говоря, думала, это какие-то необычные магические слова. Это и есть необычные магические слова из Вселенского закона. Это главные слова всех божественных программ. С их помощью можно определять степень нужности или ненужности для Вселенной как отдельного человека, так и человечества в целом. С их помощью можно определять полезность или неполезность земных законов, придуманных людьми. Совершенствовать среду обитания означает совершенствовать себя. Все сущее во Вселенной и на Земле собой являет единую среду обитания в неразрывной связи друг с другом и с человеком в центре. Совершенствовать среду обитания значит рожать и воспитывать детей более совершенных, чем сам. Каждое поколение совершеннее предыдущего быть должно. Для этого предшествующее поколение должно предоставить последующему более совершенную среду обитания. Совершенствуя среду обитания, человек совершенствует собственную мысль. Совершенная среда обитания ускоряет и облагораживает мысль человека. Совершенствуя среду обитания, человек познает бессмертие. Совершенствуя среду обитания, человек превращает Землю в самую совершенную планету Вселенной. Совершенство земное позволяет и помогает человеку совершенствовать другие планеты Вселенной. Совершенство Вселенной позволяет и помогает человеку новые творить миры. Где край Вселенной? Что буду делать я, когда приду к нему, когда заполню все собой, помысленное сотворю? Спросил у Бога человек первоистоков. И Бог ответил сыну своему: мой сын, Вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта. Частично видима материя она. Когда ты к краю подойдешь всего, начало новое и продолжение, твоя откроет мысль. Из ничего возникнет новое прекрасное рождение тебя. Стремление, душу и мечту твою собою отражая. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты. Тебе твои творящие мечты. Анастасия замолчала, пораженная необычными интонациями и смыслом произнесенных слов. Я все продолжал смотреть на нее и со всей ясностью вдруг осознал: она не просто таежная отшельница, живущая в сибирской тайге, не просто необычайно красивая женщина. Анастасия — человек иного измерения, измерение, в котором торжествует разум человеческий. Она чувствует, видит это измерение разума. Она достойна его. Измерение, в котором совершенный, счастливый человек, творец, делает планету Земля самой прекрасной во Вселенной. И восхищенные его творениями земными зовут планеты всей Вселенной помыслить и о них, хотя бы рукой своей слегка притронуться к поверхности, улыбкой будущее подарить. И как должно быть нестерпимо больно ей смотреть на нынешнюю вакханалию земную. Но она родила двоих детей. Не испугалась риска, что детей поглотит властвующий ныне антиразум. Значит, уверена, что все изменится само. Или она его сама изменит. Анастасия, с твоим миропониманием тебе не больно смотреть на нынешнюю действительность? Очень больно, Владимир, прошептала Анастасия. Как же ты терпишь такую боль? Сотворяя картины прекрасного будущего, любуясь ими и восхищаясь, радость от их созерцания побеждает боль. К тому же пользы больше от созерцания такого, каким представишь будущее, таким оно случится.